Достоевский. В Ленинграде произошел следующий интересный случай. Стоял вопрос о создании в нашем городе скромного памятника знака Достоевскому. И вот ответственное лицо говорит: у Достоевского нет положительного героя. Ведь верно. Кого мы можем назвать из действующих лиц в произведениях Достоевского, которому хотелось подражать? А между тем, воспитательная сила произведения Достоевского исключительно велика. Она в нравственной позиции самого Достоевского, умеющего глубоко проникнуть в суть нравственных проблем, извечно нравственных. Ибо буржуазная мораль — это не настоящая мораль, а искривление морали. В буржуазном обществе, то есть в обществе капиталистов, моральные проблемы решаются, но решаются неправильно. Есть мораль вечная. Это особенно ясно сейчас, когда наша страна обращается ко всему миру с требованием мира, разве она не апеллирует к вечной общей человеческой морали? И литература должна решать извечные моральные проблемы. Их бесконечное множество, и они бесконечно сложны. Положительному герою, будь он даже атлантом, не вынести решение всех нравственных проблем. Поэтому нужны не только положительные герои, но и более выносливые и более необходимая читателю нравственная позиция писателя. Кстати, вот почему личное моральное поведение писателя, особенно поэта, имеет такое большое значение. Писатель беззастенчиво, карабкающийся вверх, неудержимо падает вниз. Честертон имел в виду примитивно морализирующих авторов. Морализирование не путь писателя. Писатель должен только подводить читателя к решению нравственных проблем. Читатель и в нравственных вопросах должен быть сотворцом автора. А если прямо морализировать, то не надо писать художественных произведений. Становись проповедником, и все тут. Первое заострение, которое я себе позволю, заключается в следующем. В мире произведений Достоевского существенную роль играет психология. Художественная психология, противоречащая отнюдь не тождественной той, которая существует в мире действительности. В самом деле, сказать, что психология действующих лиц Достоевского верно отражает психологическую сложность действительного мира, верно описывает нервные и душевные заболевания, значит, ничего не сказать об этом гигантском этаже, возводимого Достоевским своего мира. Достоевский просто не противоречит в своей психологии законам человеческой психики. Однако отбирает он из этой психики только определенные черты. Он берет из действительности только строительный материал, но строит он из него другой мир, не всегда похожий на тот мир, в котором мы живем. В этом мире концентрируются определенные черты, делающие возможным разрешение тех философских задач, которые перед ним стоят. Какие же особенности характеризуют психологический мир Достоевского? Ответить на этот вопрос кратко отнюдь непросто. Нам поможет, однако, художественный мир сказки. Неожиданные поступки, неожиданные для автора и для читателя, и для самого действующего лица, непредвиденные в поведении человека, непредусмотренные. Душевная болезнь важна для Достоевского своими нарушениями психологических закономерностей. «Подросток, — говорит глава 8, — у человека умного высказано им гораздо глупее того, что у него остается. Многое в действии произведений Достоевского остается невыясненным. Неизвестно почему, и эту неизвестность, подчеркивает автор, приезжает Алеша к отцу в начале романа «Братья Карамазовы». Чирков в своем труде о стиле Достоевского говорит: писатель о движущих мотивах поведения Мышкина не говорит четко и ясно, не характеризует того или иного мотива полностью, намеренно не ставит точки над «и». В литературном произведении есть определенные слагаемые, по которым легко определить, опытен автор или неопытен, талантлив ли он по-настоящему или посредственно. Только настоящий писатель, например, умеет вести диалог. В диалоге не должен присутствовать читатель. То есть не должно быть ощущения, что автор озабочен, поймет диалог читатель или не поймет. Будет ли диалог или даже разговор нескольких лиц во всем и до конца ясен. изумительнейший мастер диалогов Достоевский. Перечтите, например, ну хотя бы начало его главки «За коньячком» в «Братьях Карамазовых». Здесь каждое слово нужно, необходимо, характеризует действующих лиц и одновременно подвигает вперед действие романа. А затем, как Достоевский умеет предварять будущие события, перечтите первое появление Грушеньки в главе «Обе вместе». Это появление у ее же соперницы Катерины Ивановны, прежде всего, невероятно по своей неожиданности. Поднялась портьера, и сама Грушенька, смеясь и радуясь, подошла к столу. Достоевский, описывая появление Грушеньки, часто повторяет одни и те же слова и выражения, постепенно меняя их смысл. Он пишет «радуясь», но когда он снова пишет «радуясь», он берет это слово в кавычки, как бы ставя его под сомнение. А затем под сомнение берется весь облик Грушеньки, все ее поведение, настораживая читателя и подготовляя его к столь неожиданному скандалу. Алеша смотрит на Грушеньку, и, однако же, перед ним стояло, казалось бы, самое обыкновенное и простое существо, на взгляд, полное с мягкими, как бы неслышными даже движениями тела, как бы тоже изнеженными, такой-то особенной слащавой выделки, как и голос ее. И далее, постоянно, как бы слишком широко, а нижняя челюсть выходила даже капельку вперед, несколько выдававшаяся, как бы припухла. И далее сомнение в правдивости ее поведения все больше входит в описание Грушеньки. Она глядела, как дитя, радовалась чему-то, как дитя. Она именно подошла к столу, радуясь, как бы чего-то ожидая, самым детским нетерпеливым и доверчивым любопытством. Взгляд ее веселил душу. Алеша это почувствовал. Было еще что-то в ней, о чем он не мог или не сумел бы дать отчет, но что, может быть, ему казалось бессознательно, именно, опять-таки, эта мягкость, нежность движений тела, эта кошачья неслышность этих движений. Я не привожу далее этого описания внешности Грушеньки, описание все более и более проникающего в ее суть, как надвигающееся в объективе кинокамеры изображение. Противоречия во внешности Грушеньки все углубляются, делаются заметнее для Алеши, который в этом описании как бы представительствует читателя. Для Достоевского это характерно. Читатель всегда имеет своего представителя в самом тексте его произведения. А затем разражается знаменитый скандал, столь тщательно подготовленный этим портретом Грушеньки. В произведениях Достоевского очень часто будущее определяет настоящее. Нормальный порядок в жизни, как известно, только обратный. Прошлые события определяют будущее, последующее. При перечитывании «Братьев Карамазовых» я нашел несколько таких моментов. В главе «Тлетворный дух», обходя скит, отец Паисий вдруг вспомнил об Алёше и о том, что давно его не видел, самой почти ночи. Так что вспомнил о нем, как тотчас же и приметил его в самом отдаленном углу скита у ограды, сидящего на могильном камне. Или далее в той же главе. Он, Паисий, остановился и вдруг спросил себя, «Отчего сия грусть моя даже до упадка духа?» И с удивлением постиг тотчас же, но после, что сия внезапная грусть его происходит, по-видимому, от самой малой и особливой причины. Дело в том, что в толпе, теснившейся сейчас у входа в келью, заприметил он, между прочими волнующимися, и Алешу. И вспомнил он, что, увидав его, и так далее. Иными словами, причина оказывается после следствия. Телега впереди лошади. Сравните в более широком плане, что испытывает князь Мышкин, увидев портрет Настасьи Филипповны у генерала Япончина. До того, как он увидел саму Настасью Филипповну, до того, как произошли все события. Вот в этих всех вторжениях будущего, в настоящее, большую роль играет их непредвиденность, внезапность, определяемая Достоевского словечком «вдруг». Сколько уж было написано об этом «вдруг» у Достоевского. Но никто только не разъясняет точного значения у него слова «вдруг». А «вдруг» имеет несколько значений, И для Достоевского самое важное одно — не просто порывисто, внезапно, а необъяснимо внезапно. Ибо слово «вдруг» появляется тогда, когда нарушается естественный ход событий, когда будущее вторгается в настоящее, дает обратный ход. В конце главы «Внезапное решение» Ракитин, вопреки своему желанию уйти вдруг, начинает стучать в ворота. Это определяет дальнейшие события. Подойдя к воротам дома Грушеньки, он, Ракитин, постучался, и раздавшийся в тишине ночи стук опять как бы вдруг отрезвил и обозлил его. К тому же никто не откликнулся, все в доме спали. И тот скандал он надел ее, подумал он с каким-то уже страданием в душе. Но вместо того, чтобы уйти окончательно, принялся вдруг стучать снова и снова изо всей уже все сил. Второе «вдруг» в этом пассаже мое, то есть явно идущее в плане моего объяснения значения слова «вдруг» у Достоевского. Великолепный переход от одной лекции к другой в публичных чтениях о Петре Великом Сергея Михайловича Соловьева. Лекция, чтение, третья кончается. Необходимость движения на новый путь была создана в XVII веке. Обязанности при этом определялись. Народ поднялся и собрался в дорогу. Но кого-то ждали. Ждали вождя. Вождь явился. Лекция, чтение, четвертая, начинается, подхватывая конец третий. «Народ собрался в дорогу и ждал вождя», — сказал я в заключении прошедшего чтения. Это ожидание вовсе не было спокойным. Такой переход часто в романах Достоевского. Конец одной главы подхватывается началом следующей. В скверном анекдоте Достоевского генерал Иван Ильич Пролинский говорит: «Нет, строгость, одна строгость и строгость». Значительное лицо в шинели Гоголя говорит: «Строгость, строгость и строгость». Салтыкова Щедрина Вася Чубиков из нашей общественной жизни говорит сходное: «Дисциплина, дисциплина и дисциплина». Такие взывания к строгости и дисциплине говорят об отсутствии воли у действующих лиц. Самая лучшая проза та, которую читаешь всю подряд, в которой нельзя ничего пропустить. Все значительно, важно и интересно. Так у Достоевского. Несмотря на его кажущееся многословие, но многословия у него нет. В черновиках и планах Достоевского к «Идиоту» прототип Настасьи Филипповны носит условное имя Геру. Никто, как кажется, не давал объяснений, почему. А многие думали, Геро сокращенно от героини, но таких сокращений у Достоевского не было. Вместе с тем в черновиках у Достоевского часто условная связь в действующих лицах прототипами подчеркивается именами и фамилиями. Геро — это персонаж комедии Шекспира «Много шума из ничего». Связь здесь следующая. Геро у Шекспира — невинная невеста, которую ославили как распутную. Скандал происходит в момент венчания в церкви, сравни бегство Настасьи Филипповны из-под венца. Условная смерть Геро примиряет виновников с ее мнимым распутством. Настасья Филипповна по существу невинна, ее смерть примиряет Мышкина и Рогожина. Мандельштам сказал о Ключевском: «Ключевский — добрый гений, домашний дух-покровитель русской культуры, с которым не страшны никакие бедствия, никакие испытания». Это в заметке о Блоке Барсучинара. Это удивительно верно. Но почему? Я думаю, что события, какими бы ужасными они ни были, освещаются и освещаются их включением в историю, в осмысленную историю, в историю повествования, хорошо написанную. Вообще любая гуманитарная концепция касается на истории, искусства, литературы, отдельного произведения или отдельного творца, писателя, скульптора, живописца, архитектора, композитора, делает жизнь безопасной, оправдывает существование несчастий, сглаживает в них всю их колючесть. Достоевский без специалистов по Достоевскому был бы просто непереносим. Он жалил бы своих читателей со страшной жестокостью. Но объясненный Достоевский уже не тот. Это русский тоже домашний дух. А с другой стороны, Пушкин не был бы Пушкиным, тем, кого мы так остро любим, без пушкинистов. Историческое знание врачует.